широко улыбнулся Зеннефельдер. «Таких врагов, как вы, я охотно принимал бы ежедневно по дюжине». «Ну, это уже слишком много», — рассмеялась Труда. Все так и покатились со смеху. Хохотал и Вильгельм, вернувшийся обратно. Он не понимал причины, но смех был так заразителен. «Ведь вы пообедаете с нами?» — спросил Герман. «Охотно», — согласился Маркиз. «Живее, Труда!» — воскликнул Зеннефельдер. «Пусть Отто, старый слуга, ставит прибор и тащит из погреба самое лучшее вино. Будем пить и смеяться. Да здравствует Франция! Сегодня Германия принимает Францию. Я счастлив, друзья мои, очень счастлив, да. Так как же, Маркиз? Значит, вам посчастливилось? Вас пощадили ужасные случайности войны? Это действительно счастье. А ведь плохо было». «Очень плохо», — ответил Невантер. «Мой полк весь погиб при Эйлау. Нас, офицеров, осталось в живых человек 12, не больше. Потом двое погибли под Фридландом, а двое других так тяжело ранены, что вряд ли выживут. Но зато мы победители. Я надеюсь, что это не восстановит вас лично против меня». «Ну, еще бы», — промолвил отец. «Только надо надеяться, что теперь, захвативший чуть не полмира, ваш император успокоится наконец. Чего ему еще желать?» «А уж право не знаю», — ответил Невантер. «Это такой своеобразный человек, что ни за одну его минуту нельзя поручиться. Ну да бог с ними, со всеми этими тяжкими воспоминаниями. Забудем их хоть на краткий миг. Пью за ваше здоровье, друзья, за вас, умеющих помнить». «Ну, это не трудно», — улыбнулась Труда. «Есть люди, которых нельзя позабыть». Все дружно чокнулись бокалами. Чудное рейнское вино заискрилось в глазах. Никогда еще до сих пор глазки Труды не горели так ярко. И снова разговор перешел на войну. Уж слишком это был животрепещущий вопрос. Он занимал все умы, поглощал и заслонял собой все другие вопросы. «Для вас, саксонцы, все сложилось удачно», — сказал Невантер. «Вы пользуетесь нашими победами. К вам отходит Познань и часть Польши. Расплачиваться приходится Пруссии». «О, мы никогда не любили Пруссию», — прервал его Вильгельм. «Она спит и видит, как бы ей прижать Германию, да все захватить в свои лапы. Совершенно верно, что теперь мы можем ликовать, несмотря на Иену и Ауэрштедт. Итоги войны для нас крайне выигрышны, но зато сколькими людьми пожертвовано, как с той, так и с другой стороны. Сколько погибших, загубленных молодых жизней, и не перечесть». Все грустно задумались. Молчание нарушило Труда. «Какая масса убитых!» — тихо молвила она. «И подумать только, что и вы могли бы очутиться в их числе». «Ох, какой ужас!» — содрогнулась молодая девушка. Невантер улыбнулся. «Такова история мира, история народов. Война никогда не переведется». «Нет, это история монархов», — поправил Герман. «Народ только теряет в этих войнах, но ничего не приобретает взамен. Никто и ничего, даже победители, которые платят за свою победу пролитой кровью. Нет, друзья мои, пожелаем прочного, продолжительного мира, иначе чего доброго молодые супруги станут бояться иметь детей. И правильно, разве любовь должна стараться для ненависти? Ведь это совершенно лишено логики, право». Мужчины расхохотались, только Труда смутилась и покраснела. «А как вы, собственно, сделали, чтобы очутиться у нас?» — спросил Вильгельм. «Ведь вам совсем не по пути». «А очень просто», — ответил Невантер. «Мы все офицеры получили временный отпуск и полную свободу действий, лишь бы мы через месяц в назначенный день могли явиться к начальству. Вот я и решил сделать крюк и заехать к вам. Конечно, придется нагонять потраченное время. Сегодня вечером я уже двинусь дальше». «Уже?» — тихо вздохнула Труда. «Недолго же вы у нас погостите», — сказал Герман.